отпевали своих покойников, что с каждым годом происходило все чаще, и приходили на рождественскую литургию. Несмотря на то, что очень немногие горожане брали на себя труд по субботам и воскресеньям являться к 11 утра на мессу, священник, тем не менее, все равно совершал службы, хотя бы для того, чтобы оправдать свое пребывание в Вискосе. Ему хотелось выглядеть человеком праведной жизни и показать, что он чужд праздности. Каково же было его удивление, когда он увидел, что церковь переполнена, битком набита, до такой степени, что он вынужден был пустить часть прихожан к самому алтарю, иначе многие бы просто не поместились в храме. Народ потел столь обильно, что священник против обыкновения не только не включил укрепленные на потолке электрические обогреватели, но и распорядился, чтобы отворили два маленьких боковых оконца, осведомившись у самого себя, в чем причина подобной потливости, в духоте ли или же в волнении, обуревавшем всех. В церкви собрался весь городок, за исключением синьориты Прим, которая, вероятно, совестилась показаться на люди после того, что она сказала накануне, и старухи Берты, всеми почитаемой за ведьму, для которой христианское богослужение непереносимо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа многоголосое «Аминь» раскатилось под сводами церкви. Падре значил литургию, произнес проскомидию, поручил, как всегда, самой набожной из своих прихожанок возгласить ектинью, торжественно пропел псалом, строго и раздельно стал читать Евангелие. Затем тех, кому нашлось место на скамьях, попросил сесть, прочих же оставаться на ногах. Пришел черед проповеди. В Евангелии от Луки рассказывается, как некий человек из начальствующих приблизился к Иисусу и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И ко всеобщему удивлению Иисус ответил: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». На протяжении многих лет раздумывал я над этим кратким эпизодом Священного Писания, силясь понять, какой смысл вкладывал Господь наш в слова о том, что Он не благ, что все христианство, основанное на идее милосердия, зиждется на заповедях того, кто считал себя представителем зла. И вот, наконец, я понял. В этот миг Христос имел в виду всю человеческую природу. В этой ипостаси Он исполнен зла. В ипостаси божественной воплощает добро. Священник сделал паузу, чтобы до прихожан дошел смысл сказанного. Однако он лгал самому себе, потому что по-прежнему не понимал слов Христа, ибо если он, как человек, исполнен зла, таковы же должны быть слова его и деяния. Но пусть в этом разбираются ученые-богословы, сейчас не до того, сейчас нужно, чтобы объяснения прозвучали убедительно. Сегодня я буду краток, хочу лишь, чтобы вы все осознали, неотъемлемо от человека понимание того, что все мы по природе низменны и извращены, и по этой причине подлежали бы вечным загробным мукам, если бы Иисус не принес себя в жертву ради спасения человечества. Повторяю, жертва Сына Божьего спасла нас, жертва одного человека спасла весь род людской. В завершение проповеди напомню вам начало одной из священных книг, составляющих Ветхий Завет, книгу Иова. К Богу, восседающему на своем небесном престоле, приходит сатана. Бог спрашивает, где он был? «Я странствовал по свету», — отвечает тот. «Видел ли ты моего раба Иова? Видел ли ты, как он почитает меня? Как приносит мне любые жертвы.